Глава 14. Одураченный Алекс Баюкин выбежал из клуба «Дикие кошечки» через пожарный выход. В нем клокотала злость. «Только попадись мне, беспалый!» На узкой парковке и на тротуарах были приткнуты автомобили. Одинокое такси дежурило у порога клуба. «Черт, если у сутенера тачка, он уже смылся!» Алекс спрятал пистолет за пояс и подбежал к таксисту. «Видел моего друга с длинными волосами? Он брал такси?» «Я 10 минут здесь стою, других такси не было», — таксист курил, стряхивая пепел в открытое окно. «А какая-нибудь машина только что отъезжала?» «Дорогу никому не уступал», — пожал плечами таксист. «Вы едете или как?» Алекс понял смысл ответа. Такси перегораживало единственный выезд для большинства припаркованных у клуба автомобилей. Неожиданно одна из крайних машин издала резкий сигнал, который сразу оборвался. «Меня друг подвезет», — пробормотал Баюкин, обернувшись на гудок. Он заметил белую Хонду, в которой творилось что-то неладное. Алекс подкрался к автомобилю сзади и присел. Внутри шел разговор на повышенных тонах. За рулем находился Борька Беспалый. Алекс узнал его рокерскую гриву. Напряженный мужчина в рыжей меховой шапке сидел прямо за ним и угрожал. «Еще раз дотронешься до руля, придушу». Прижатый к подголовнику сутенер нервно оправдывался. «Я ничего не знаю. Я видел ее утром, забрал свою долю и уехал». «Врешь. Катя не могла сама прыгнуть». «Она не первая. Кто знает, какие у них в голове тараканы». «Ублюдок». Мужчина в шапке сдавил шею сутенера. Раздался хрип и сиплый голос извивающегося Беспалого. «Отпусти!» После недолгой борьбы сидевший сзади ослабил давление. Сутенер откашлялся. «Ты прав, на Катьку это не похоже, она не слезливая. Скорее меня сначала грохнет, а потом сама», — согласился Борис. «Но я не в курсе, что там случилось, меня с ней не было». «Почему скрываешься? Кому хочется с ментами объясняться? Ты по-любому виноват. Ты сделал мою дочь проституткой. Я так и так собирался тебя грохнуть». «За что? Она сама согласилась». Испуганный возглас сутенера заглушил новый хрип и звуки дергающегося тела. «Обезумевший папаша его прикончит, и я ничего не узнаю о конверте», — обеспокоился Алекс. Он поднялся, рывком распахнул заднюю дверь и ударил рукоятью пистолета по виску пассажира. Удар получился не самым сильным, но достаточным, чтобы содрать кожу и оглушить противника. Гребенкин без чувств завалился на бок, его руки, затягивающие удавку, разжались. Алекс спихнул Гребенкина, сел на освободившееся место и захлопнул дверцу. Сутенер отплевывался и растирал освобожденное горло. Его мокрые воспаленные глаза пытались рассмотреть в зеркало заднего вида нежданного спасителя. «Не радуйся, хмырь, это снова я», — заявил Алекс и ткнул ствол пистолета в спину Беспалова. «Где конверт?» Сутенер заколотился в истерике. «Что за бред? Оставьте меня в покое!» «Конверт, гнида! На кой он тебе сдался?» «Кажется, я зря вмешался. Ты отдашь конверт?» «Вы все спятили!» «Теперь ты меня не проведешь. Конверт с тобой!» Рука Бориса непроизвольно дотронулась до нагрудного кармана рубашки под жилеткой. Алекс заметил это движение и расплылся в кривой улыбке. «Не дергайся, я сам достану». Правая рука Алекса прижала пистолет к виску сутенера, а левая сунулась сверху через плечо. Алекс так был увлечен допросом, что не заметил, как поверженный Гребенкин приоткрыл глаза. Игорь Васильевич оценил критичность ситуации и понял, что должен действовать. Он украдкой извлек травматический пистолет, переделанный под боевые патроны, направил его на Алекса и нажал на спусковой крючок. Два выстрела прозвучали с интервалом в сотые доли секунды. Пуля из травматики угодила Алексу в плечо, его палец на курке дернулся, и 9 граммов свинца вышибли мозги Бориса Мануйлова. Грязная кровь жирно забрызгала треснувшее вокруг пулевого отверстия боковое стекло. Игорь Гребенкин дернул скобу замка, вывалился из машины и побежал. В попыхах он не заметил, как с его головы свалилась шапка-ушанка. Получивший ранение Алекс Баюкин тоже сообразил, что надо линять. Он выбрался из автомобиля и прощупал рану. Пуля задела плечо, содрав клок кожи, пережитый шок заглушал боль. «Конверт», — пульсировала жгучая мысль в голове Алекса. «Я пришел за конвертом». Он открыл водительскую дверь и брезгливо потянулся к убитому сутенеру. Рука выудила из нагрудного кармана чистый конверт с чем-то плоским внутри. Алекс сунул добычу в задний карман брюк и поспешил скрыться в темном переулке. Дорога вывела его к станции метрополитена. Проснувшаяся боль почти парализовала правую руку. Алекс сел на бетонный выступ вентиляционного люка и стиснул зубы. Требовалось подумать. Он без куртки, оставшийся в клубе, рукав в крови. В метро обязательно обратят внимание на столь странного пассажира. Такси ловить тоже опасно. Таксисты по натуре наблюдательны. К тому же требуется негласная медицинская помощь, и вряд ли отец-генерал захочет рисковать своей шаткой репутацией, отыскивая хирурга. Алекс достал телефон. Большой палец левой руки потыкал кнопки и нашел номер в короткой записной книжке. У Алекса был в Москве человек, который придет на помощь в любых обстоятельствах. Он надавил кнопку вызова и услышал родной голос. Алекс почувствовал облегчение и признался. «Это я ранен и не могу вызвать скорую». В трубке все стихло. Затем последовал единственный короткий вопрос. «Ты где? Я приеду».